Глава 21. Ангелина. Игра в оборотня. Сознание возвращалось к нему волнами. Я чувствовал это по изменению вкуса его дыхания, по едва уловимому напряжению мышц под моей ладонью, лежавшей на его груди. Из ровного и тяжелого оно становилось поверхностным, прерывистым. Он боролся, цепляясь за остатки беспамятства, не желая возвращаться в мир, где есть боль, предательство и... я. Я не стала убирать руку, наоборот, позволила пальцам лежать расслабленно. Кожа под моими ладонями была горячей от жара и моего недавнего ухода. Пусть первым, что он ощутит, будет не пустота одиночества, а вес моего присутствия. Его веки дрогнули, длинные, темные ресницы, мокрые от испарины, слились в острые стрелки. Он медленно открыл глаза. Взгляд был мутным, отрешенным, плывущим в тумане боли и лекарственного бреда. Он скользнул по закопченному потолку, по груди кирпичей, по языкам пламени в очаге и, наконец, остановился на мне. Не было ни шока, ни ярости, ни привычной насмешки. Было пустое, почти детское недоумение. Мозг, перезагружаясь, пытался сопоставить образ, испачканная сажей и кровью девушка с растрепанными волосами и слишком ярким, почти безумным блеском в глазах, с реальностью. «Ты...» — его голос хриплым, высушенным, даже выжженным. Он пытался сглотнуть, и я увидела, как болезненно сработал кадык. Я не стала ему помогать. Не предложила воды, я позволила ему остаться в этом состоянии уязвимости, наблюдая, как он пытается собрать себя по кусочкам. «Я...» — подтвердила я тихо. Мой голос прозвучал на удивление ровно и спокойно, и прижалась щекой к его щеке. Теперь уже не потому, что хотела, а потому, что хотела, чтобы он этого хотел. Внутри все пело от напряжения, но внешне я была озером, в котором тонул его растерянный взгляд. Он пытался приподняться на локте, и по его лицу промелькнула гримаса боли. Рука инстинктивно потянулась к боку, к ране, и остановилась в сантиметре от нее. Его пальцы ощупали края засохшей крови, странную чистоту кожи вокруг раны, чистоту, которую оставил после себя мой язык. Его взгляд снова нашел меня. В нем что-то щелкнуло, воспоминания, ощущения, невыносимая близость того, что я сделала. «Что?» Он снова попытался говорить, и на этот раз в его глазах вспыхнул огонек осознания. Не того, что произошло с ним, а того, что произошло с нами. «Я вылизала тебя дочисто», — сказал я, намеренно используя грубое животное слово. Я наклонилась ближе, чтобы он мог видеть каждую черточку моего лица, каждую песчинку сажи на моей коже. «Ты истекал крови, ты бредил, ты звал ее». Лику. Я произнесла это имя без ревности, без гнева, как констатацию факта, как охотник, показывающий жертве, что знает его уязвимое место. Его глаза сузились, маска доминатора, сброшенная болью и слабостью, пыталась вернуться, но она была треснувшей, непрочной. «Молчи», — прошипел он из последних сил. В его голосе не было прежней силы, была усталость и предчувствие. «Почему?» Я мягко отстранила его руку и снова положила свою ладонь на его грудь, прямо над сердцем. Она билась часто и громко, громче треска древесины импортных половиц в костре. «Боишься, что твои тайны вытекут из тебя вместе с кровью?» «Они уже вытекли, Тристан». Я их выпила. Я знаю, что я суррогат. Что то платье... Я провела свободной рукой в воздухе, словно по подолу. Было ее платье. Он зажмурился. Но бежать ему было некуда. Он был уложен на обе лопатки, а я полулежала на нем. Своей крепенькой трешкой я распласталась на его раскачанной и тяжело вздымающейся груди, как будто мы были римские императоры и императрица, а не парочка замерзающих неудачников при смерти. Заткнись. Она бросила тебя, продолжала я. Мой голос был похож на шепоток гипнотизера. Или ты ее бросил, не уберег. А я... Вот я здесь. Я не убежала, когда началась стрельба. Я не сбежала, когда ты был слаб. Я затащила тебя сюда. Я согрела. Я исцелила. Я позволила своему взгляду скользнуть вниз к его ране, а затем снова встретиться с его глазами. В них бушевала война. Ярость, стыд, неверие и то самое темное признательное любопытство, которое я и хотела в нем разжечь. Ты теперь мой долг, Тристан, моя вещь, как и я твоя. Мы друг друга стоя. Он резко, с силой, которой я от него не ожидала, схватил меня за запястье. Его пальцы впились в кожу, но это не было жестом доминатора. Это была хватка тонущего. Ты не понимаешь, во что играешь. Его голос был низкий, пророческий. Ты клон, тень. А тени исчезают на рассвете. Я не стала вырываться. Наоборот, наклонилась еще ближе, так что наши губы почти соприкоснулись. Я чувствовала жар его дыхания. «И от тени невозможно избавиться», — прошептала я. «К закату тени становятся длиннее, пока не поглотят все. Даже свет. Ты хотел, чтобы я стала ей, хорошо? Я стану». Я коснулась его губ своими, мимолетно, почти невесомо, не поцелуй. Печать. Я встал и стала отряхиваться. Проснись, Тристан. Твоя лика мертва, а я очень даже жива. И я голодна. В его глазах что-то окончательно сломалось и перестроилось. Ярость угасла, уступив место странной, усталой покорности и тому самому щемящему интересу. Он проиграл этот раунд. Мы оба это знали. Я отодвинулась, встала и подошла к разбитому окну, через которое легкий ветер заметал снежную крошку. Рассвет был в разгаре. Золотисто-розовое сияние заливало поляну, усеянную обломками и... темными пятнами. Мир лежал в руинах. Но для меня он только начинался. «Нам нужно отсюда уходить», — сказала я, глядя на разруху. «Твои гости, наверное, вернутся с подкрепления». Сзади послышался шорох. Он пытался сесть. Я обернулась и увидела, как он, преодолевая боль, оперся спиной о стену. Его лицо было больным, но взгляд острым, собранным. В нем вновь проявлялся стратег. «Есть план Б», — выдохнул он. «Гараж. В скале. Если он уцелел». «Хорошо», — кивнула я. «А дальше?» Он посмотрел на меня долгим оценивающим взглядом. Он видел неиспуганную девочку и непокорно рабыю. Он видел партнера. Пусть и опасного, непредсказуемого, но партнера. Дальше он медленно убрал со лба слипшуюся прядь. Дальше мы найдем паука и раздавим его вместе. Мы были двумя оборотнями, нашедшими друг друга в руинах собственной жизни, и теперь мы шли охотиться.